Центральноафриканская Федерация. Британская разведка поддерживала не менее неудобные отношения с так называемой Федерацией Центральной Африки, нелогичной конфедерацией, придуманной Великобританией, в которую входили три совершенно разных государства, расположенные к северу от реки Лимпопо: Ньясаленд, позднее Малави, Северная Родезия, Замбия и Южная Родезия, Зимбабве. Вся эта федерация, простиравшаяся более чем на 1000 миль от устья реки Замбези до озера Танганьика, граничила с 7 другими странами. Министерство по делам колоний благосклонно относилось к образованию федерации везде, где только возможно – в Малайи, Вест-Индии и Южной Аравии, даже если входящие в нее государства имели мало общего между собой. Именно так обстояло дело с Центральноафриканской Федерацией. Даже поверхностное изучение народов этих трех территорий выявило бы, насколько они не похожи и насколько им не годится быть слепленными вместе. Ньясаленд и Северная Родезия были британскими колониями, тогда как более 40 лет Южная Родезия была самоуправляющимся доминионом. Если отставить в сторону колониальную историю, демографическая картина трех государств была сама по себе достаточной причиной, чтобы они существовали раздельно. В Южной Родезии имелась гораздо большая доля белых поселенцев – один белый на 13 чернокожих африканцев, чем в Северной Родезии – один белый на 31 африканца, тогда как в Ньясаленде это соотношение было гораздо больше – один белый на 328 чернокожих африканцев. Попросту говоря, власть белых гораздо крепче укоренилась в Южной Родезии – где с 1945 года существовало белое расистское правительство. Это вызвало сильное напряжение в отношениях с двумя другими государствами федерации. Тем не менее, Лондон прикладывал усилия к тому, чтобы эта федерация существовала и функционировала, даже если она и была всего лишь символом приверженности многонациональной политики Великобритании в Африке. Однако в частном порядке некоторые британские чиновники признавали, что эта федерация – рай земной для европейских поселенцев и глубокая могила для местного населения. Когда началась холодная война, Ми-5 с переменным успехом помогала поддерживать безопасность в Центральноафриканской Федерации. В 1953 году она играла руководящую роль в создании Федерального бюро безопасности и разведки, FSIB, первый глава которого Морис де Кехен, Боб, до этого служил в качестве офицера связи Ми-5 по вопросам безопасности в Центральной Африке. На FSIB была возложена ответственность за всю федерацию, но находилось оно в Солсбери, Южная Родезия, и, что неудивительно, контролировалось членами южно-родезийского правительства. Должность Боба де Кехена поставила Лондон в неловкое положение. Офицер Ми-5 руководил разведывательной службой правительства, которое было не в ладах с самой Великобританией. Самым печально известным эпизодом, которым пришлось заниматься FSIB, было объявление чрезвычайного положения во всех трех государствах Федерации в 1959 году, после того, как особый отдел в Ньясаленде обнаружил заговор с целью убийства видных британских деятелей. Власти отреагировали так же неуклюже и непродуманно, как и другие колониальные правители на аналогичный вызов. В начале марта 1959 года губернатор Ньясаленда сэр Роберт Армитедж объявил чрезвычайное положение, которое ввело в действие драконовское законодательство, и вскоре оно было распространено на другие государства федерации. Как и в случае с восстанием Мау-Мау в Кении, события в Ньясаленде подтвердили страхи тех людей на Уайт-Холле и в Федерации, кто видел махинации Москвы за всеми антиколониальными заговорами. Когда 6 годами раньше, в 1953 году, в Федерации возникли беспорядки, тогдашний губернатор Ньясаленда сэр Джеффри Колдби попросил у Ми-5 совета в отношении опасной антибританской организации, подверженной влиянию извне. Местный особый отдел в Ньясаленде был плохо оснащен для того, чтобы оценить характер угрозы, с которой он столкнулся. В распоряжении отдела были скудные ресурсы. Хотя у него и были пишущие машинки, ему настолько не хватало финансирования, что в предыдущем 52-м году его старшим офицерам приходилось работать на них самим. Однако начальник иностранного отдела Ми-5, сэр Джон Шоу, уверил Министерство по делам финансов в неправдоподобности существования опасной антибританской организации, вдохновляемой из-за границы, и порекомендовал обратиться за советом к Бобу де Кехену, офицеру связи по вопросам безопасности в Центральной Африке. Лишенный паникерских настроений отчет де Кехена был попыткой представить состояние дел в ином свете для колониальных чиновников, которые были склонны везде видеть злонамеренное коммунистическое влияние. У тех, кто не привык читать политические и разведывательные сводки, есть естественная склонность полагать, что ситуация с безопасностью беспросветна, тогда как тем, кто привык к таким вещам, она кажется, вероятно, не хуже, чем обычно. Такие сообщения явно выдвигают на первый план дурное, так что люди склонны забывать, что 95% населения вполне довольны и законопослушны. Единственное реальное доказательство существования заговора с целью убийства содержалось в отчете особого отдела в Ньясаленде от 13 февраля 1959 года, в котором подробно рассказывалось об очевидно секретных встречах, произошедших месяцем раньше, на которых речь шла о дате, известной как «Арф-день», «Дне убийства ведущих британских деятелей». После того, как 3 марта 1959 года Армитадж объявил чрезвычайное положение в Ньясаленде, 29 марта правительство Великобритании опубликовало «белый документ», который был призван оправдать его введение в колонии. В настоящее время ясно, что за кулисами Уайт-Холла к существованию заговора с целью убийства британских официальных лиц некоторые секретные службы Великобритании относились со скептицизмом. Глава недавно созданного Департамента разведки и безопасности ISD в Министерстве по делам колоний Дункан Уотсон ответил на донесение из особого отдела в Ньясаленде с большой осторожностью, особенно потому, что содержавшаяся в нем информация о заговоре поступила из вторых рук. Однако в Ми-5 были менее скептичны. Один из ее советников по вопросам разведки и безопасности при Министерстве по делам колоний Грибл был послан в Ньясаленд, чтобы увидеть, какие есть основания для объявления чрезвычайного положения. Грибл и офицер связи Ми-5 по вопросам безопасности в Солсбери убедились в том, что заговор с целью убийства действительно существовал, и даже после того, как эта идея была развенчана официальным расследованием правительства Великобритании беспорядков в Ньясаленде, доклад Девлина, Ми-5 продолжала придерживаться той точки зрения, что заговор существовал. Очевидно, Ми-5 располагала магнитофонными записями речей, с которыми выступали в феврале 1959 года двое из предполагаемых заговорщиков – Чиппембери и Чисиза, которые не оставляли никаких сомнений в их намерениях. В настоящее время больше ничего об этих магнитофонных записях невозможно узнать. Несмотря на это «доказательство», в кавычках, в Ми-5 не верили, что главный антиколониальный деятель в Ньясаленде, доктор Гастингс Банда, был непосредственно вовлечен в этот заговор, хотя, как было отмечено, беспорядки подходили для осуществления его целей. Также теперь ясно, что Ми-5 и Дункан Уотсон из ISD не хотели делать достоянием гласности информацию о заговоре с целью убийства британских деятелей. Возражения Уотсона, по-видимому, были отклонены вмешательством 10 марта министра по делам Содружества Кадбертом Алпортом, который предостерег, что для того, чтобы возражать на доводы в Палате общин о том, что заговор был придуман, жизненно важно быстро достать как можно больше доказательств заговора. Именно в таком контексте информация о заговоре была опубликована в белом документе, хотя 13 февраля отчет особого отдела в Ньясаленде, в котором излагались его подробности, не был назван. Здесь несколько министров от консервативной партии, особенно замминистра по делам колоний Юлиана Эмери, возбудила идея о заговоре с целью убийства на почве антиколониализма. В отличие от Золотого берега и Кении, Ми-5 не удалось обуздать надуманные идеи о заговоре с целью убийства в Ньясаленде. 3 марта 1959 года банда вместе с 250 другими членами главной политической партии в колонии Африканского конгресса Ньясаленда был арестован, что являлось частью операции «Восход». Это название было злобной издевкой по отношению к словам банды о «заре свободы», занимающейся в Ньясаленде. В тот же день в ходе отдельной полицейской операции был также арестован лидер антиколониального движения в Северной Родезии Кеннет Каунда. В общей сложности администрация провела облаву и арестовала 1322 человека, подозреваемых в участии в предполагаемом заговоре. Сотрудники особого отдела в Ньясаленде забирали банду из его дома в такой спешке, что вытолкали его на улицу в пижаме. После этого его самолетом переправили в Южную Родезию, где, судя по имеющимся донесениям FSIB, его доверительные беседы с адвокатом в тюремной камере прослушивались, факт вопиющего нарушения прав адвоката и его клиента. Вслед за арестами колониальная администрация запретила все националистические партии в федерации. В действительности же не было никакого заговора. Из-за слишком острой реакции и объявления чрезвычайного положения, англичане, по иронии судьбы, сами создали нестабильную ситуацию, как в Малайе и Кении. Протестующие собирались в главных городах Ньясаленда, и в одном случае, в Нката-Бей, толпа пыталась взять штурмом пристань и освободить арестованных, которых перевозили на корабли. Солдаты, открыв огонь, убили 20 человек и ранили еще 25. По случайному совпадению, это произошло в тот же самый день, 3 марта 1959 года, что и резня в лагере Холла за несколько тысяч миль отсюда, в Кении, роковой день для Британской империи. Самые тяжелые случаи произвола администрации Ньясаленда во время чрезвычайного положения были раскрыты в докладе Девлина, опубликованном в июле 1959 года, который радикально противоречил предыдущему белому документу. В докладе, составленном судьей высокого суда в отставке господином Девлином, как известно, был сделан вывод, что Ньясаленд превратился в полицейское государство, пусть даже и временно. В нем описывались некоторые серьезные нарушения закона в отношении арестованных, включая побои. Реакцией правительства на этот доклад был гнев. Премьер-министр Гарольд Макмиллан отметил в своем дневнике, что этот доклад был динамитом, от взрыва которого его правительство может вылететь из своих кабинетов. Макмиллан даже рассматривал возможность подать в отставку в связи с докладом Девлина, жестоко приписав в своем дневнике, что Девлин не более чем бывший католический ирландский горбун, сильно разочарованный в том, что его не сделали лордом главным судьей, и без сомнения в его жилах течет та фенианская, Фений — член тайного общества, боровшегося за освобождение Ирландии от английского владычества, примечание переводчика, кровь, которая заставляет ирландцев бороться с правительством в принципе. После того, как в августе 60-го года в Ньясаленде было объявлено чрезвычайное положение, ну, возможно, даже и раньше, Ми-5 предоставила Уайт-Холлу и администрациям федерации ценную информацию о биографиях антиколониальных лидеров, как это было в случае Нкрумы на Золотом берегу и Кеньятты в Кении. Подобно Нкруме и Кеньятте, банда впервые привлек к себе внимание Ми-5, когда жил в Англии. Он был практикующим терапевтом в Нортшилсе, неподалеку от Ньюкасла, и в какой-то момент, вероятно, сразу в послевоенные годы, Ми-5 завела на него досье по причине его антиколониальных политических убеждений и связей с коммунистами. После возвращения банды, почти не говорящего на своем родном языке, после более чем 30 лет пребывания за границей в Соединенных Штатах и Великобритании, в Ньясаленд в 1958 году Ми-5 продолжала поставлять на него информацию, особенно о его связях с Компартией Великобритании. Тем не менее, всего через несколько лет после ареста банды в марте 59 года, как главы несуществующего заговора с целью убийства британских деятелей, Ми-5 стала видеть в нем политика умеренных взглядов, проникшегося западной культурой. Он часто носил хомбургскую шляпу. Это мужская фетровая шляпа с узкими, немного загнутыми полями и продольной вмятиной на мягкой тулье получила название по городу Гамбургу, где стали впервые их делать, примечание переводчика, и костюм-тройку, с которым было безопасно работать. Однако слухи о нем продолжали циркулировать в администрации Ньясаленда. Например, о том, что он хотел отравить 8 тысяч поселенцев колонии с помощью 40 тонн мышьяка. По-видимому, Ми-5 поставлял информацию и о лидере Северной Родезии Кеннети Каунди, сыне священника шотландской церкви, который в 76 году будет танцевать с Маргарет Тэтчер на конференции стран Содружества в столице Замбии Лусаки. Говорили, что Африканский национальный конгресс Замбии, созданный Каундой, был похож на американскую преступную организацию «Корпорация убийств», а его цель состояла в том, чтобы развернуть кампанию гражданского неповиновения, по сравнению с которой восстание Мау-Мау в Кении выглядело бы детской забавой. После окончания чрезвычайного положения в Федерации Ми-5 удалось установить тесные связи и с бандой, и с Каундой, когда Ньясаленд и Северная Родезия шли к самоуправлению и в конечном счете независимости. В ноябре 1962 года, всего через 2,5 года после того, как эти двое были арестованы, Ми-5 и Министерство по делам колонии начали на высоком уровне обсуждение вопроса о том, как и когда им можно будет представить местного офицера связи Ми-5 по вопросам безопасности. Начальник департамента разведки и безопасности Министерства по делам колоний Дункан Уотсон отметил, что конституциональное движение в Ньясаленде ведет нас к тому этапу, когда о существовании офицера связи по вопросам безопасности следует поставить в известность, по крайней мере, премьер-министра, то есть банду. Губернатор Ньясаленда сэр Глин Джонс полагал, что он без проблем представит офицера связи по вопросам безопасности доктору Банди. Алекс Келлар из Ми-5 объяснил процедуру, которой нужно следовать. Обычно офицеры связи по вопросам безопасности представляют местным министрам как человека, являющегося связующим звеном в хорошо организованной и взаимовыгодной сети безопасности Содружества. Доктор Банда, безусловно, не будет против любой обычной связи со странами Содружества, но он весьма вероятно будет с подозрением относиться к связи такого рода с правительством Федерации и Южной Родезии. Как вам известно, у нас принято заявлять о роли службы безопасности, и в частности ее офицера связи по вопросам безопасности, когда должность главного министра впервые занимает местный политик. Мы обычно делаем это тогда, когда местных министров официально информируют об особом отделе и местном разведывательном сообществе в целом. Такой процедуре мы следовали и в случае с доктором Ньяряре, будущий премьер-министр Танганьики, и в случае с господином Оботе, будущий премьер-министр Уганды. И вы можете вспомнить, что в каждом случае я лично ездил к губернатору, чтобы помочь ему при этом заявлении. В Ньясаленде и Северной Родезии Ми-5 следовало этой процедуре, установленной Келлером в 61 и 62 годах, когда он встречался с лидерами Танганьики и Уганды, ожидавшими вступления в должность, Юлиусом Ньяре и Мильтоном Оботе. Во время поездок, которые он совершил в Ньясаленд в январе 63 года и Северную Родезию в марте 64 года, Келлар лично заключил соглашение с Бандой и Каундой о том, что их страны поддерживают связь с Ми-5 после обретения независимости. Однако, как и предсказывали в Ми-5, и Банда, и Каунда ясно дали понять, что отказываются принимать какую-либо информацию, исходящую от офицера связи по вопросам безопасности, работающего в российском правительстве Южной Родезии. Вслед за поездкой заместителя генерального директора МИ-5 сэра Мартина Фернивала Джонса в Южную Африку в феврале 1964 года в МИ-5 согласились посадить отдельного офицера связи по вопросам безопасности в недавно обретших независимость Малави, ранее Ньясаленд, и Замбии, ранее Северная Родезия, который должен был находиться не в Солсбери, а в Лусаке, и отвечать за связь с Малави и Замбией, но не Родезией, ранее Южной Родезией. Согласно отчету, отправленному в Министерство по делам колоний, Каунда приветствовал такую договоренность. Первым офицером связи по вопросам безопасности в Лусаке был опытный офицер МИ-5 Эрик Лейтон. Наряду с поддержанием разведывательных связей с Малави и Замбией, МИ-5 также удавалось осуществлять некоторый контроль над заговорщическими устремлениями воинственного родезийского политика сэра Роя Веллински, бывшего профессионального боксера, быка, а не человека, как отметил премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан. Поговаривали, вероятно, небезосновательно, что Веллински был движущей силой объявления чрезвычайного положения в Ньясаленде в марте 1959 года. Будучи премьер-министром Федерации Родезии и Ньясаленда с 1957 года, Веллински пытался изобразить свое правительство оплотом борьбы с коммунизмом, в надежде на то, что Великобритания закроет глаза на его расистскую политику. Однако Макмиллан испытывал сильную личную неприязнь к Веллински и был далеко не готов закрывать на это глаза. Подозрения Макмиллана в отношении Веллински были такими сильными, что он разрешил прослушивать его номер в Савойе, когда тот в 1963 году был в Лондоне. Одним из частых и надоевших нелепых утверждений Веллинского было «коммунизм – раковая опухоль, растущая по всему африканскому континенту, а он и его правительство – лекарство от нее». Однако, как указало МИ-5, в реальности все было совершенно иначе. Генеральный директор МИ-5, сэр Роджер Холлис, лично бросил вызов насаждению Веллински паникерских настроений, когда они встретились в сентябре 1962 года. Согласно отчету Холлиса об этой встрече, он без обиняков сказал Веллински то, что он уже докладывал в Объединенный центр разведслужб. Коммунизм не такая уж и большая угроза в Африке, как поначалу казалось. Он сказал, что хотя усилия Советов, скорее всего, будут нарастать по мере получения опыта работы на этом континенте, они в настоящий момент являются новичками в Африке, и им многому предстоит научиться. Он признал, что поток африканских студентов в университет Патриса Лумумба в Москве и другие институты стран Восточного блока растет, но предположил, что этих студентов гораздо меньше, и они менее способные, чем те студенты, которые едут учиться в университеты Великобритании и Америки. Однако самой поразительной в отчете Холлиса о своей встрече с Веллински была та ее часть, которая затрагивала тему поездок африканских министров в страны Восточного блока. «Сэр Рой спросил меня, не считаю ли я важным то, что так много министров стран, недавно получивших независимость, приезжают в Советский Союз с визитами?» И я ответил, что это естественно. Советский Союз продемонстрировал фантастическое развитие от отсталой России в 1917 году до настоящего времени, и, очевидно, африканские страны хотят развиваться очень быстро. Они хотели увидеть, как это было сделано. Более того, в колониальные времена Россия и коммунизм были запретным плодом, так что неудивительно, что после получения независимости они хотят на него взглянуть. Я сказал, что, на мой взгляд, ряд министров, которые ездили в Россию, прекрасно понимали, что в коммунизме таятся опасности, и были в этом отношении настороже, так как об этом говорилось на брифинге, который мы для них проводили, и об этом их годами предупреждали их собственные службы безопасности. МИ-5 не сохранила должность офицера связи по вопросам безопасности в Солсбери после роспуска Центральноафриканской Федерации в конце 1963 года, во многом благодаря победе на выборах белого представителя Родезийского фронта в Южной Родезии, позднее переименованной в Родезию, которая окончательно решила судьбу федерации. Вместо этого офицер связи Ми-5 по вопросам безопасности был переведен в Преторию, где он отвечал за связь и обмен информацией с британскими территориями Басутолендом, Бечуанолендом и Свазилендом. Тем временем ФСИБ, создавать который помогала Ми-5, был заменен на Центральную разведывательную организацию Родезии, CIO, созданную в 1963 году. Ее первый руководитель Кен Флауэр попытался поддерживать связи с Ми-5, но, как он заметил в своих воспоминаниях, отношения CIO с британской разведкой никогда не были близкими. После того, как расистское родезийское правительство Яна Смита в одностороннем порядке провозгласило независимость от Великобритании в ноябре 1965 года, Родезия, как и Южная Африка, выпала из Содружества, после чего SIS, которая, как известно, имела своего сотрудника в Солсбери, начиная, по крайней мере, с 60-го года, взяла на себя ответственность за разведывательные отношения между Великобританией и правительством Родезии. Некоторые хорошо осведомленные люди отмечали, что SIS поддерживала неофициальные связи с экстремистским правительством Яна Смита на протяжении жестокой партизанской войны, которая велась в Родезии в 70-х годах. Кен Флауэр, который остался, чтобы работать со Смитом после провозглашения Родезии независимости, безуспешно пытался наладить официальную связь между CIO, Ми-5 и SIS. И хотя почти ничего широко не известно о тайных каналах связи, которые она имела с правительством Родезии, ясно, что одной из величайших неудач SIS в постколониальной Африке была ее неспособность признать, что реальные дестабилизирующие угрозы в Родезии исходили не от национально-освободительных устремлений чернокожих, а от экстремизма белых, неудачи Сербитона. Сербитон — это район Лондона, входящий в состав Боро-Кингстон-Апон-Темс и расположенный на правом берегу реки Темзы, примечание переводчика, как Макмиллан назвал Смита и его последователей. Кажется вероятным, что, как это было на предыдущих аналогичных переговорах, Ми-5 подслушивала разговоры членов родезийской делегации на переговорах о независимости страны, которые проходили в Лондоне в Ланкастер-хаус в 1979-80 годах. Во многих отношениях именно эти переговоры заставили SIS и правительство Великобритании прийти к губительному выводу, что высокообразованный и зверски умный Роберт Мугабе – лучший выбор для Зимбабве, который стала Родезией после обретения независимости в 80-м году. Таким образом, британская разведка влияла на то, как заходило солнце колониальной Британской империи в Африке разными способами, получая и успешные результаты, и неудачи. Ми-5 снабжала правительство Великобритании чрезвычайно секретной дипломатической информацией о ряде африканских национальных лидеров до и после обретения колониями независимости. Ее оценки успокаивали страхи Уайтхолла в отношении коммунистических взглядов некоторых лидеров антиколониального движения, таких как Нкрума и Кеньятта. Ми-5 также помогала реформировать работу местных разведывательных служб, когда начались антиколониальные восстания и было введено чрезвычайное положение, как в Кении и Ньясаленде. Однако реформы разведки были проведены в Кении слишком поздно, уже после начала восстания Мау-Мау, в результате чего британские чиновники в Лондоне и Найроби получали мало достоверной информации, с которой можно было работать. Это объясняет то замешательство, которое испытали англичане, затем их слишком острую реакцию и потрясающую степень насилия, которую они развязали в колонии. Эта история повторялась неоднократно, когда Великобритания сталкивалась с антиколониальными восстаниями на Кипре и в Адене. Именно на Ближнем Востоке Британская разведка испытала самые большие трудности по мере ослабления британского влияния в этом регионе, но в то же время Лондон пытался здесь цепляться за то, что он называл своими жизненными интересами.